Не хотелось спать, а хотелось только внимать своим веселым попутчикам, даже не веря до конца, что кумиры могут быть так близки и доступны. Однажды мы всю ночь слушали великого муслима Магомаева. Под столиком громыхали две опорожненные бутылки водки, а на столе стояла третья, и Тамара Ильинична с бессмертным чарликом на руках несколько раз уж пыталась вернуть в свое купе никак не хмелеющего мужа. А мы его все не отпускали и снова слушали про Брежнева, про иранского шаха, про кремлевские концерты. От Ширвинта всегда сводил и живот, но сам он редко улыбался. На вахте театра сатиры когда-то служила колоритная еврейка. Ширвинт, красавчик! Александр Анатольевич преувеличенно картавит, показывая ее. Она меня обожала. Можете себе представить? А это был, ты понимаешь, какой год? Ни черта не было. И кто-то оставил мне на служебном входе печенье для пса из-за границы. Печенье сейчас называется педигри, но педигри тогда не было. А был вот этот вот корм для собак. Закончился спектакль, я иду к выходу, вижу эту даму, еврейку. Ширвинт, красавчик! Улыбается, смеваясь рот. Вы меня простите, Ширвинт, вам здесь оставили печенье. Я не удержалась, попробовала. Ровно две штучки. Зря это печенье для собак. И тут, смотри, лицо меняется так, что становится страшно. Швыряет на пол эту коробку. Предупреждать надо, понимаешь, предупреждать. Я должен был ей раньше сказать, что некрасиво красть. Однажды мы с Ширвинтом отправились в Ленинград в составе жюри какого-то эстрадного конкурса. Весь путь, как завороженный, я пялился на него. Александр Анатольевич лениво цедил слова загробным голосом, выделял репризы. Я, как всегда, хватался за живот и буквально падал от хохота. Водка серьезно таяла после каждого мрачного тоста. В Питере нас разместили в закрытой гостинице напротив летнего сада. Днем по пути в ресторан Ширвинт, шатая, зашел в мой номер. — Что это? Взгляд его упал на большой пакет при входе. — Да вот, принесли. Вернее, передал охранник. Это гостиница от поклонницы. Морковка, тертый овес. Она собирает траву на даче, лечится от всего. Серьезно? Натуропатка? Ага, чистится все время. Йога, уринотерапия. Ширвинт ушвертел в руках какую-то баночку. Услышав про уринотерапию, он торжественно поднес баночку к глазам. Как ты думаешь, чем заправлен этот салат? 15 ноября 2007 года. Все замерзло, речка лето. Сковал ее льдами внезапно наступившей зимы. Двор в котельниках занесло снегом. Еще неделю назад газоны на белых дачах только поникли под почти прозрачным инеем, и Карцев встречал меня на крыльце в спортивном костюмчике, а сегодня с утра опять падал и падал снег. Судьба моя все еще торчит из всех дневников на четверть, как горб подводной лодки, не получив команды на всплытие. Пропала охота вспоминать, но нет и желания таиться. Ведь я обещал дожить до весны, а теперь еще до премьеры нового спектакля, когда отступят льды и придется выбирать из равных шансов залечь на дно или разрезать акваторию уж небурливой жизни, чтобы не дать повода следующему президенту России на вопрос, что случилось с субмариной, ответить: она утонула. 11 декабря 2008 года. Эпиграф. У меня все расстроено внутри. Я, например, вижу, что кто-нибудь спотыкнулся, тотчас же воображение за это ухватится, начинает развивать, и все в самых страшных призраках. Гоголь. Чижову, 1849 год. Раннее утро, как и назначено гнилой интеллигенции, прошло в бареньях самим собой. Мне показалось, что в пятилетней давности записи, опубликованной в недавнем посте, один из персонажей упомянутой четверки обрисован несправедливым и неприятным образом. Я почувствовал порыв заменить его имя и фамилию инициалами.